Роберт Сальваторе, цикл «Темный эльф», книга вторая, «Изгнанник». Глава шестая. Блиндингстоун. Блиндингстоун отличался от всего, когда-либо виденного Дзиртом. Когда стража сверхнебли втолкнула его в огромные, каменные, обитые железом двери, он и не ожидал увидеть что-либо похожее на Мензоберранзан, но не до такой степени. Его ожидания оказались очень далекими от реальности. В то время как Мензоберранзан раскинулся в пределах одной огромной пещеры, Блиндингстоун состоял из ряда небольших пещерок, соединенных между собой низкими туннелями. Сначала Дзирт попал в самую большую, располагавшуюся сразу же за железными дверьми. Здесь размещалась городская стража, и вся пещера была предназначена и приспособлена исключительно для обороны. Дюжины ярусов и вдвое большее количество пологих лестниц поднимались и опускались таким образом, что любому атакующему, находящемуся всего лишь в 10 футах от обороняющегося, пришлось бы сначала спуститься на несколько уровней, а потом карабкаться вверх, чтобы подобраться достаточно близко для нанесения удара. Невысокие стенки из тщательно подогнанных камней отделяли пешеходные дорожки и плели свой узор вокруг более высоких и толстых стен, которые могли надолго задержать вторгшуюся армию на открытом участке этой пещеры. Множество сверхнебли собрались вокруг, чтобы воочию убедиться, что какой-то темный эльф доставлен сюда через городские ворота. Они глазели на него с каждого карниза, и Дзирт не мог с уверенностью сказать, что написано на их лицах – любопытство или возмущение. Так или иначе, глубинные гномы приготовились противостоять любым его попыткам что-либо предпринять. Каждый из них сжимал в руках дротик или тяжелый арбалет, направленный в Дзирта. Сверхнебли вели его через пещеру, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз по множеству лестничных маршей, но все время следуя по дорожкам. Стражники не спускали с эльфа бдительный глаз. Тропа поворачивала, обрывалась, круто взмывала вверх и возвращалась к уже пройденным участкам, так что единственным ориентиром Дзирту служил свод пещеры, видимый даже с самых низких ее уровней. Боясь показать улыбку, Дроу усмехнулся про себя, подумав, что даже если здесь не было бы воинов сверхнебли, в одной только этой пещере армия захватчиков потратила бы не один час в поисках верного пути. Миновав низкий и узкий коридор, где глубинным гномам пришлось двигаться гуськом, а Дзирту почти ползти на четвереньках, вся группа наконец вошла в город. В этой пещере, более широкой и не такой длинной, как первая, тоже было несколько уровней. Дюжины выдолбленных в стенах входов виднелись во всех направлениях. Кое-где горели огни – редкая вещь для подземья, поскольку отыскать горючие материалы было нелегким делом. В Блиндингстоуне по меркам подземья было чересчур светло и тепло, но ни то, ни другое не доставляло неудобств. Несмотря на свое незавидное положение, Дзирт чувствовал себя спокойно, когда смотрел на спешивших мимо сверхнебли. Они окидывали его любопытными, но недолгими взглядами. Глубинные гномы Блиндингстоуна были трудолюбивым народом, и у них не было времени стоять без дела и таращить глаза. Дзирта вновь повели в круговую. Здесь, в городе, дорожки не были так запутаны и труднопроходимы, как в первой пещере. Ровные и прямые они вели к огромному центральному каменному сооружению. Командир группы, сопровождающий Дзирта, устремился вперед и что-то сказал двум вооруженным пиками-стражниками, стоявшим у входа в центральное здание. Один из них побежал внутрь, а другой распахнул железную дверь для патруля и его пленника. С поспешностью, впервые проявившейся со времени входа в город, сверхнебли быстро провели Дзирта через ряд изогнутых коридоров, закончившихся круглым помещением не более 8 футов в диаметре с очень низким потолком. Комната была совершенно пуста, за исключением единственного каменного кресла. Как только Дзирта усадили, он понял назначение этого кресла. В него были вмонтированы металлические кандалы, и пленника накрепко приковали к камню. Сверхнебли действовали не особенно учтиво, но когда Дзирт поморщился от того, что дважды опоясывающую его талию цепь прищемила кожу, один из глубинных гномов быстро ослабил и тут же вновь наложил ее решительно, но без лишней грубости. Дзирта оставили одного в темной и пустой комнате. Каменная дверь захлопнулась с глухим стуком, и Дзирт больше не слышал ни звука извне. Проходили часы. Дзирт напряг мускулы, отыскивая слабину в крепких кандалах. Одна его рука зашевелилась и дернулась, и лишь боль от впившегося в запястье железа заставила его задуматься над своими действиями. он вновь превращался в охотника, готового на все, чтобы выжить, и желавшего только убежать. «Нет!» – закричал Дзирт. Он собрал волю и заставил мускулы расслабиться. Какую часть его личности подчинил себе охотник? Дзирт пришел сюда добровольно, и пока что все шло лучше, чем он ожидал. Сейчас было не время для отчаянных действий, но не окажется ли охотник столь сильным, что заставит Дзирта позабыть о собственном решении? Он не успел ответить на эти вопросы, поскольку каменная дверь шумом распахнулась, и в комнату вошли 7 пожилых, судя по количеству морщин, избороздивших их лица, сверхнебли, полукругом встав перед каменным креслом. Дзирт понял, что это важные персоны, так как в отличие от стражников, одетых в кожаные куртки, усыпанные мифриловыми кольцами, эти глубинные гномы были в мантиях из превосходных тканей. Они суетились, пристально разглядывая Дзирта и что-то быстро говоря на своем непонятном языке. Один сверхнеблен поднял вверх принадлежавший Дзирту герб его дома, который вынул из ношейного кошелька эльфа и произнес: «Менза Берранзан?» Дзирт кивнул, насколько ему позволил железный воротник, горя желанием вступить в контакт со своими тюремщиками. Однако у глубины гномов были иные намерения. Они вновь вернулись к своей на сей раз еще более возбужденной беседе. Беседа была продолжительной, и Дзирт, который начал различать интонации говоривших, пришел к заключению, что двое сверхнебли были вовсе не в восторге, что у них в плену находится выходец из города темных эльфов, их ближайших и самых ненавистных врагов. Судя по гневному тону спорящих, Дзирт почти ожидал, что кто-то из них в любой момент повернется и просто перережет ему горло. Но, конечно, этого не произошло. Глубинные гномы не были ни опрометчивыми, ни жестокими существами. Один из них отделился от группы и подошел к Дзирту. Он задал вопрос на языке дроу, слегка запинаясь, но понятно. «Во имя камней, темный эльф, зачем ты пришел?» Дзирт не знал, что ответить на этот вопрос. Как объяснить многолетнее одиночество в подземье? Как рассказать о решении покинуть свой жестокий народ и жить согласно собственным принципам? «Я друг», — просто ответил он, а затем беспокойно поерзал на стуле, подумав о нелепости и неточности своего ответа. Однако сверхнебли, по всей видимости, рассуждал иначе. Он поскреб безволосый подбородок и тщательно обдумал этот ответ. «Ты пришел к нам из Мензаберранзана?» — спросил он, морща свой ястребиный нос при каждом слове. «Да», — ответил Дзирт, обретая уверенность. Глубинный гном наклонил голову, ожидая продолжения. «Я покинул Мензаберранзан много лет назад», — попытался объяснить Дзирт. Перед его глазами предстало далекое прошлое, и он припомнил жизнь, от которой бежал. «Он никогда не был мне родным домом». «Ты врешь, темный эльф!» Взмахнув гербом дома Доуртон, пронзительно закричал сверхнебли, не уловивший смыслового оттенка слов Дзирта. «Я многие годы жил в этом городе Дроу», быстро ответил тот. «Меня зовут Дзирт Доурден. Когда-то я был вторым сыном дома Доурден». Он посмотрел на герб, который держал сверхнебли, и пояснил: «Дарман на Шасбернон». Глубинный гном повернулся к своим собратьям, которые заговорили все разом. Один из них возбужденно кивал головой, видимо, узнав древнее имя дома Дроу, что немало удивило Дзирта. Обдумывая дальнейшее направление допроса, гном постучал пальцами по своим сморщенным губам, издавая раздраженные чмокающие звуки. «По нашим сведениям, дом Доурден продолжает существовать», — небрежно заметил он, наблюдая за реакцией Дзирта. Поскольку тот ответил не сразу, глубинный гном обвиняюще бросил ему: «Ты не бездомный бродяга!» Дзирт удивился, откуда сверхнеблен знает такие вещи. «Я стал бродягой намеренно», — начал было он. «Послушай, темный эльф», — вновь успокоившись, произнес сверхнеблен. «Я еще могу поверить, что здесь ты оказался намеренно. Но что касается бродяги...» Его лицо внезапно и ужасно исказилось. «Клянусь камнями, темный эльф, ты шпион!» После этого глубинный гном вдруг опять успокоился и принял удобную позу. Дзирт внимательно смотрел на него. Использовал ли этот сверхнеблен подобную смену настроений, чтобы застать допрашиваемого врасплох? Или такая непредсказуемость была обычной для этой расы? какое-то мгновение он старался припомнить свое предыдущее столкновение с глубинными гномами. Но тут допрашивающий его залез в невероятно глубокий карман своей мантии и вытащил оттуда знакомую статуэтку. «Ответь мне и на этот раз говори правду, чтобы избавить себя от многих мучений. Что это такое?» — спокойно спросил глубинный гном. Дзирт вновь почувствовал, как судорога свела все его мышцы. Охотник жаждал вызвать Гвинвар, перенести пантеру сюда, чтобы она разорвала в клочья этих сморщенных сверхнебли. У одного из них могли быть при себе ключи к кандалам, и Дзирт освободился бы. Он выбросил эти мысли из головы и усилием воли изгнал охотника из своего разума. С того самого момента, как он принял решение прийти в Блинденстоун, ему была ясна безнадежность его положения. Если сверхнебли действительно считают, что он шпион, то наверняка его казнят. Но даже если они не совсем уверены в его намерениях, осмелятся ли они оставить его в живых? «Глупо было приходить сюда», — еле слышно прошептал Дзирт, осознав, какую дилемму он поставил перед собой и глубинными гномами. Охотник попытался вернуться в его сознание. Всего одно слово, и пантера появилась бы перед ним. «Нет!» — во второй раз за день прокричал Дзирт, отбрасывая от себя свою темную сущность. Глубинные гномы отпрянули от него, испугавшись, что дроу произносит слова заклинания, и в грудь уколол дротик, выпустив при ударе струю газа. Как только газ заполнил его ноздри, Дзирт впал в полуобморочное состояние. Он слышал, как шаркали вокруг сверхнебля, обсуждая его судьбу на своем непонятном языке. Он видел очертания одного из них, скорее тень, вплотную подошедшую к нему и ощупывающую его руки в поисках предметов магического назначения. Когда мысли и зрение Дзирта наконец прояснились, все было как прежде. Фигурка из Оникса появилась перед его глазами. «Что это?» — снова спросил его тот же самый гном, но на сей раз с чуть большей настойчивостью. «Мой товарищ», — прошептал Дзирт. «Мой единственный друг». Он долго и напряженно обдумывал свои дальнейшие действия. Вряд ли он винил бы сверхнебли, если бы они убили его, а Гвинвар осталась бы не больше, чем статуэтка, украшающая накидку какого-нибудь неизвестного глубинного гнома. «Ее зовут Гвинвар», — объяснил Дзирт. «Позовите пантеру, и она появится как союзник и друг. Обращайтесь с ней осторожно, потому что она очень ценная и могущественная». Сверхнеблин с любопытством и вниманием оглядел фигурку, а затем Дзирта. Он передал фигурку одному из своих собратьев и выслал его из комнаты, не доверяя дроу. Если дроу сказал правду, а глубинный гном в этом не сомневался, то он только что выдал секрет весьма ценного магического предмета. Еще больше поражало то, что он не воспользовался своей единственной возможностью спастись. Этот сверхнеблин жил уже 200 лет и был также хорошо осведомлен о нравах темных эльфов, как и о повадках собственного народа. Став свидетелем непонятного поведения этого темного эльфа, умудренный жизнью сверхнеблин немало встревожился. Темные эльфы заслуженно пользовались репутацией жестокого и коварного народа, и когда какой-нибудь отдельный дроу соответствовал этой характеристике, с ним следовало расправляться без сожаления. Но как поступить с дроу, который неожиданно проявил некоторые зачатки нравственности? Сверхнебли вновь вернулись к своим разговорам, совершенно не обращая внимания на Дзирта. Затем все они вышли, за исключением того, кто владел языком дроу. «Что вы предпримете?» – осмелился спросить Дзирт. «Приговор зависит только от короля», – сдержанно ответил глубинный гном. «Он будет решать твою судьбу. Возможно, в течение нескольких дней, основываясь на наблюдениях членов его совещательного совета, тех самых, которых ты видел», – гном низко поклонился, потом, глядя прямо в глаза Дзирту, встал и сурово произнес: «Полагаю, темный эльф, что ты будешь казнен». Дзирт кивнул, подчиняясь логике, требовавшей его смерти. «Но я считаю, что ты какой-то иной, дроу», — продолжал глубинный гном. «Думаю, что буду рекомендовать снисхождение или, по крайней мере, милосердие во время казни». Быстро пожав мощными плечами, сверхнеблин повернулся и направился к двери. Тон его речи задел в Дзирте знакомую струну. Много лет назад другой сверхнеблин разговаривал с ним в схожей манере, употребляя почти те же слова. «Подожди!» – окликнул Дзирт. Сверхнеблин остановился и повернулся. Дзирт лихорадочно стал вспоминать имя того глубинного гнома, которого он спас в далеком прошлом. «В чем дело?» — с нарастающим нетерпением спросил Сверхнеблин. «Глубинный гном», — заикаясь, выдавил Дзирт. «Очевидно, из вашего города. Да, он должен быть отсюда». «Ты знаком с одним из представителей моего народа?» Живо откликнулся Сверхнеблин, шагнув назад к каменному креслу. «Назови его». «Я не знаю», — ответил Дзирт. «Я был членом поискового отряда примерно 10 лет назад. Мы схватились с группой Сверхнебли, зашедших в наш район». Он вздрогнул, увидев, как нахмурился глубинный гном, но продолжил, понимая, что единственный выживший после этой бойни Сверхнебли — его последняя надежда. Уцелел, по-видимому, только один глубинный гном, и он вернулся в Блингенстоун. «Как было имя спасенного?» — сердито спросил Сверхнеблин, скрестив на груди руки и постукивая тяжелым сапогом о каменный пол. «Я не помню», — сознался Дзирт. «Для чего ты мне все это рассказываешь?» — прорычал Сверхнеблин. «Я было подумал, что ты отличаешься от...» «Он потерял в этом бою руки», — упрямо продолжал Дзирт. «Пожалуйста, ты должен его знать!» «Белвар?» — немедленно откликнулся Сверхнеблин. Это имя возродило в Дзирте еще больше воспоминаний. «Белвар Диссингальп!» — выпалил Дзирт. «Значит, он жив! Он мог бы вспомнить!» «Он никогда не забудет тот страшный день, темный эльф!» Сквозь стиснутые зубы объявил Сверхнеблин с неприкрытым гневом в голосе. «Ни один житель Блингенстоуна никогда не забудет тот ужасный день!» «Приведи его!» «Приведи Белвара Диссингальпа!» — взмолился Дзирт. Глубинный гном вышел из комнаты, качая головой. Этот темный эльф продолжал удивлять. Каменная дверь шумом захлопнулась, оставив Дзирта размышлять о собственной смертности и отгонять надежды, на которые он не имел никаких оснований. «Неужели ты думал, что я позволила бы тебе покинуть меня?» — выговаривала Мелис Ризену, когда Дайнин вошел в приемную. «Это была всего лишь уловка, чтобы усыпить подозрения Синафай Ганнет». «Благодарю тебя, Верховная Мать!» — с искренним облегчением ответил Ризен. Отвешивая на каждом шагу поклон, он попятился от трона. Мелис оглядела собравшихся членов семьи. «Недели тяжелого труда закончились», — провозгласила она. «Зин Карла завершен». Дайнин в предвкушении чуда стиснул руки. До сих пор только женская половина семьи видела результат их трудов. По условному знаку Мелис Вирна двинулась к занавесу с одной стороны комнаты и отдернула его. Там стоял оружейник Закнофейн, уже не полуразложившийся труп, но ловкое, сильное существо, демонстрирующее ту силу, которой эльф обладал при жизни. Дайнин качнулся на пятках, когда оружейник вышел вперед и остановился перед матерью Мелис. «Все так же красив, как прежде, мой дорогой Закнофейн», проворковала Мелис, обращаясь к духу-двойнику. Восставшее из мертвых существо никак не отреагировало. «И куда более покорный», добавила Бриза, вызвав сдавленный смех у всех женщин. «Это он отправится за Дзиртом?» — осмелился спросить Дайнин, хотя и понимал, что его черед говорить еще не наступил. Мелис и другие были слишком поглощены созерцанием Закнофейна, чтобы наказать старшего сына за допущенную оплошность. «Закнофейн осуществит наказание, которого заслуживает твой брат», — пообещала Мелис, сверкая глазами. «Но погодите», — с притворной обеспокоенностью сказала она, переводя взгляд с духа двойника на Ризена. «Он слишком хорош, чтобы вызвать страх в моем наглом сыне». Остальные обменялись смущенными взглядами, спрашивая про себя, не пытается ли Мелис умиротворить Ризена за испытание, которому она его подвергла. «Подойди, супруг мой», — обратилась Мелис к Ризену. «Возьми клинок и пометим лицо твоего смертельного врага. Тебе это понравится и к тому же вызовет ужас у Дзирта, когда он взглянет на своего бывшего наставника». Поначалу робко, но затем все больше обретая уверенность в себе, Ризен приблизился к духу-двойнику. Закнофейн стоял совершенно неподвижно, не дыша, не моргая, по-видимому, безразличный ко всему происходящему. Ризен положил руку на рукоять меча и в последний раз оглянулся на Мелис, ища поддержки. Мелис кивнула. Зарычав, Ризен выхватил меч из ножен и сделал выпад в лицо Закнафейна. Но этому удару не суждено было достичь цели. В мгновение ока дух-двойник разразился вихрем движений. Два меча появились и ударили одновременно, погружаясь и кромсая противника с непостижимой точностью. Меч вылетел из рук Ризена, и прежде чем обреченный отец дома Доурден смог произнести хоть слово протеста, один из клинков Закнафейна перерезал ему горло, а другой глубоко вонзился в его сердце. Ризен умер до того, как рухнул на пол, но дух-двойник не собирался так быстро и так чисто заканчивать с ним. Оружие Закнафейна продолжило атаку, нанеся Ризену еще дюжину резких рубящих ударов, пока Мелис, удовлетворенная демонстрацией, не отозвала его. «Этот мне надоел», — объяснила Мелис своим изумленным детям. «Я уже подобрала другого отца дома из простолюдинов». Однако не смерть Ризена была причиной благоговейного ужаса, появившегося на лицах детей Мелис. Их мало заботили любовники матери, избираемые ею в качестве отца дома и, как правило, недолго занимавшие эту должность. Скорость и мастерство духа двойника – вот от чего перехватило у них дыхание. «Так же хорош, как и при жизни», – заметил Дайнин. «Лучше», – подхватила Мелис. «Закнафейн столь же могуч, как раньше, но теперь только искусство боя занимает все его мысли. Он не видит препятствий на пути к достижению избранной цели. Взгляните на него, дети мои. Это Зинкарла, подарок Лос». Она повернулась к Дайнину и насмешливо улыбнулась ему. «Я не подойду к этой штуковине», — вздрогнув, сказал Дайнин, подумавший, что его жуткой матери хочется повторить спектакль. Мелис рассмеялась. «Не бойся, старший сын, у меня нет оснований причинять тебе зло». Дайнину не стало легче после ее слов. Мелис не нуждалась в основаниях, и изрубленное тело Ризена доказывало этот факт со всей очевидностью. «Ты выведешь этого духа-двойника из города». «Куда?» — рискнул спросить Дайнин. «В район, где ты столкнулся со своим братом», — объяснила Мелис. «Я должен оставаться рядом с этим?» «Отведи его и оставь там», — ответила Мелис. «Закнафейн знает свою жертву, он зачарован заклинаниями, которые помогут ему охотиться». Стоявшая в сторонке Бриза озабоченно взглянула на мать. «В чем дело?» — спросила Мелис, заметив, как та хмурится. «Я не сомневаюсь ни в могуществе духа двойника, ни в той магии, которую ты применила к нему», — неуверенно начала Бриза, зная, что Мелис не потерпит никакого расхождения мнений относительно этого наиважнейшего дела. «Ты все еще боишься своего младшего брата?» — спросила ее Мелис. Бриза не знала, что ответить. «Умерь свои страхи, какими бы основательными, по твоему мнению, они ни были», — внушительно сказала Мелис. «И вы все тоже. Закнафейн — подарок нашей королевы. Ничто во всем подземье не остановит его!» Она посмотрела на воскресшего монстра. «Ты не подведешь меня, не так ли, мой оружейник?» Закнафейн стоял беззвучно. Окровавленные мечи в ножнах, руки по швам и немигающие глаза. Он казался бездыханной статуей. Неживой. Но тот, кто подумал, что Закнафейн всего лишь неодушевленный предмет, должен был бы посмотреть под ноги духа двойника на отвратительную груду изрубленного мяса, которая еще недавно была отцом дома Доурда. Часть вторая. Белвар. Дружба. У многочисленных рас и культурных сообществ королевств, как подземья, так и земной поверхности, это слово означает совершенно различные вещи. В Мензабиразане дружба в основном зарождается из обоюдной выгоды. Пока обе стороны выигрывают от союза, он нерушим. Но преданность не является нормой жизни темных эльфов, и как только один из друзей посчитает, что добьется большего без другого, с этим союзом, равно как и с жизнью этого другого, будет тут же покончено. В моей жизни у меня было мало друзей, и проживи я 1000 лет, подозреваю, что мое утверждение останется справедливым. Но причин сокрушаться по этому поводу у меня нет, поскольку те, кто называли меня своим другом, были достойными личностями. Они обогатили мое существование, придав ему смысл. Прежде всего, это Закнофейн, мой отец и наставник, который дал мне понять, что я не одинок и что поступаю верно, отстаивая собственные принципы. Закнофейн спас меня как от острия меча, так и от безумной, жестокой, фанатичной религии, которая висит проклятием над моим народом. Когда же я снова зашел в тупик, в мою жизнь вошел безрукий глубинный гном, Сверхнеблин, которого я за много лет до этого спас от неминуемой смерти, от немилосердного клинка моего брата Дайнина. Мой поступок был оплачен сторицей. Когда этот Сверхнеблин и я встретились вновь, причем на сей раз я находился в плену у его соплеменников, мне неминуемо грозила смертная казнь, хотя я и сам хотел бы умереть. Если бы не Белвард Диссингаль, мое пребывание в Блингенстоуне, городе глубинных гномов, было относительно непродолжительным. Но я отлично помню город Белвара и его народ. И эти воспоминания умрут вместе со мной. У гномов я впервые познакомился с обществом, сила которого была в единении, а не в безумном эгоизме и индивидуализме. Глубинные гномы сообща противостояли опасностям подземья, сообща трудились в бесконечных горных разработках и сообща веселились. А веселье было неотъемлемой частью их насыщенной жизни. Нет большего удовольствия, чем удовольствие, разделенного с другими. Дзирт Доурден. Глава 7. Высокочтимый хранитель тоннелей. «Благодарим тебя за появление, высокочтимый хранитель тоннелей», — произнес один из глубинных гномов, собравшийся перед небольшой комнатой, где содержался пленный дроу. Вся группа пожилых сверхнебли низко поклонилась при приближении хранителя. Белвара Диссингальба передернула при этом изысканном приветствии. Он так и не примирился с многочисленными почестями, которыми удостоил его, собственно, народ с того самого злополучного дня, когда темные эльфы обнаружили его отряд рудокопов в коридорах восточнее Блингенстоуна, вблизи Мензоберранзана. Страшно изувеченный и почти мертвый от потери крови, Белвар с трудом вернулся в Блингенстоун. Он единственный уцелел в этой экспедиции. Собравшиеся сверхнебли расступились, предоставив ему для обзора всю камеру вместе с находящимся в ней дроу. Для пленников, привязанных к креслу, круглая камера казалась сплошным каменным пустым помещением, без единой щелочки, кроме обитой железом массивной двери. Однако там было одно окошечко. Зачарованное магией иллюзии, оно не давало узнику возможности видеть или слышать что-либо извне, но тюремщикам сверхнебли оно позволяло постоянно следить за заключенным. Белвар несколько мгновений изучающе взглядывался в Дзирта. «Это дроу!» — раздраженно заявил он своим низким звучным голосом, в котором слышался оттенок смятения. Белвар все еще не мог понять, зачем его сюда вызвали. «Выглядит, как любой другой дроу!» «Этот узник клянется, что встречался с тобой в подземье», — сообщил Белвару один из старейших сверхнебли. Его голос упал до шепота, а взгляд уперся в пол, когда он закончил свою мысль. «Тот день великой утраты». Белвар содрогнулся при упоминании того дня. Сколько раз он должен вновь переживать это? «Возможно», — ответил он, безразлично пожимая плечами. «И я не слишком разбираюсь во внешности темных эльфов. И не имею большого желания учиться этому». «Согласен», — ответил другой сверхнебли. «Все они на одно лицо». Во время разговора глубинных гномов Дзирт повернул голову в их сторону, хотя и не мог ни видеть, ни слышать происходящего за стеной. «Может быть, ты вспомнишь его имя, хранитель туннелей?» — предположил другой сверхнебли и замолк, встретив внезапно пробудившийся в Белвере интерес к дроу. Круглая камера была лишена света, но в инфракрасном спектре глаза любого существа ярко сияли. Обычно они казались точками красного цвета. Но глаза Дзирта даже в инфракрасном спектре были явно лиловыми. Белвар вспомнил эти глаза. мага Камарра!» Выдохнул он в ответ на вопрос глубинного гноба и пробормотал. «Дзирт!» «Так ты знаешь его!» Хором воскликнули несколько сверхнебли. Белвар воздел лишенные кистей обрубки рук, одна из которых заканчивалась мифриловой киркой, а другая — головкой молота. «Этот дроу! Этот Дзирт!» — заикался он, пытаясь объяснить. «Это благодаря ему я стал таким!» Некоторые из присутствующих забормотали молитвы за упокой души обреченного дроу, считая, что хранитель туннеля разгневан этим воспоминанием. «В таком случае решение короля Скинниптика остается в силе», — заключил один из них. «Этот дроу должен быть казнен немедленно». «Но он, этот Дзирт, он спас мне жизнь!» — громко вмешался Белвар. Гномы недоверчиво повернулись к нему. «Вовсе не Дзирт лишил меня рук», — продолжил хранитель туннелей. «Именно он предложил отпустить меня в Блингенстоун, в назидание», — так он выразился. «Но я уже тогда понял, что эти слова были сказаны, чтобы умиротворить его жестокого родственника. Правда скрывалась за этими словами, и я знаю, что этой правдой было милосердие». Часом позже один из советников сверхнебли, тот самый, который изъяснялся на языке дроу, вошел к пленнику. «Король решил казнить тебя», — объявил глубинный гном, приближаясь к каменному креслу. «Понимаю», — ответил Дзирт со всем хладнокровием, на какое был способен. «Я не буду сопротивляться этому вердикту». Он бросил быстрый взгляд на свои кандалы, да и не смог бы. Сверхнеблин остановился и изучающе вгляделся в этого непредсказуемого заключенного. Он полностью поверил в искренность Дзирта, прежде чем снова открыл рот, намереваясь подробно рассказать о произошедших событиях, Дзирт закончил свою мысль. «Я прошу только об одном одолжении». Сверхнеблин позволил ему продолжать, испытывая любопытство к необычному ходу мыслей этого темного эльфа. «Пантера», — сказал Дзирт. «Ты найдешь в Гвиневар неоценимого помощника и верного друга. Когда меня не станет, ты должен проследить за тем, чтобы Пантера была отдана какому-нибудь достойному хозяину. Возможно, Белвару Диссингальпу. Обещай мне это, добрый гном. Прошу тебя». Сверхнеблин потряс своей безволосой головой, но не отвергая мольбу Дзирта, а из простого недоверия. «Король, при всем сожалении, не мог пойти на риск и оставить тебя в живых», — мрачно сказал он. Но внезапно широкий рот глубинного гнома расплылся в улыбке, и он быстро добавил. «Но ситуация изменилась». Дзирт вскинул голову, едва смея надеяться. «Хранитель туннелей помнит тебя, темный эльф», — объявил Сверхнеблин. «Высокочтимый хранитель туннелей Белвар Диссингальп поручился за тебя и принял на себя обязанности по твоему содержанию». «Выходит, я не умру?» «Ну, разве что ты сам захочешь наложить на себя руки». Дзирт с трудом вымолвил. «И мне будет позволено жить среди вас в Блингенстоуне?» «Это еще не решено», — ответил Сверхнеблин. «Белвар Диссингальп поручился за тебя, а это уже великое дело. Ты отправишься жить к нему. В зависимости от ситуации...» Он оборвал свою речь, неопределенно пожав плечами. Последовавшая за этим прогулка по пещерам Блингенстоуна была воистину осуществленной надеждой для истомившегося дроу. Все в городе глубинных гномов было полной противоположностью Менза Беранзану. Темные эльфы превратили огромную пещеру, в которой расположился их город, в прекрасное произведение искусства. Город глубинных гномов тоже был красив, но его черты сохранили естественные особенности камня. В то время как дроу пользовались пещерой как своей собственностью, обтесывая ее согласно своим замыслам и вкусам, сверхнебли вписывали себя в созданные природой конструкции. Менза Беранзан был огромен. Его своды терялись в необозримой высоте, чего не могло быть в Блингенстоуне. Город дроу состоял из отдельных фамильных дворцов, каждый из которых служил и неприступной крепостью, и жилищем.